принятии. В тот вечер он напился. Впервые за несколько недель. В местном кабаке за время его отсутствия ничего не изменилось. Те же припухшие лица, те же шуточки. Все же приятно возвращаться в привычное болото, подумал Мартин, опустошая стакан эля. Вдоволь повеселившись и даже сыгравший партию в карты, которую он, впрочем, продул, юноша понял, что силы его подводят, и пора возвращаться домой. Попрощавшись с мужиками, он вышел из кабака и отправился в сторону парка. Так было короче всего. Проходя мимо скамеек, Мартин вдруг вспомнил его последнюю встречу с Ником. Простил ли его Ник? «Как хорошо, что я сейчас пьян», — подумал парень и посмотрел на небо. Мерцающая россыпь звезд кружила голову и настолько завораживала, что юноша решил прилечь на траву. «Будь я трезв, наверное, ненавидел бы себя сейчас и не заметил бы этой красоты. Небесные боги, что я несу? Видела бы меня сейчас матушка, сгорела бы со стыда, но ее здесь нет. Здесь никого нет». Немного погодя, где-то поблизости послышались чьи-то шаги. Женские. Стук каблуков по дороге неминуемо приближался. Мартин не мог решить, вставать ему или нет. Сейчас ведь темно. Возможно, женщина пройдет и не заметит его. Пока он думал об этом, ситуация разрешилась сама собой. Мимо него прошла нарядно одетая дама. Чрезвычайно пышное платье покачивалось от торопливого шага. «Не просто, наверное, все это носить. Проклятая мода!» Это были последние мысли, прежде чем его глаза закрылись и мозг погрузился в глубокий сон. Он проснулся от шума. Было холодно и ужасно хотелось пить. Неужели он так и не дошел вчера до дома? «Черт, вот дерьмо. Все эти люди, что они здесь делают?» Вокруг него действительно столпилась кучка людей, и один из мужчин, усатый и, судя по форме, констебль, наклонился к нему и резко гаркнул. «Вставай!» Мартин такого явно не ожидал. Он поспешил подняться и тут же принялся извиняться. «Простите, сэр, вчера перебрал немного, вот и...» «Это насколько можно перебрать, чтобы натворить такое?» — воскликнул констебль. «В отделении будем выяснять», — сказал другой мужчина в форме, подошедший к Мартину сзади. Он крепко схватил его за запястье и прицепил на них наручники. «Что? Я не понимаю. Что выяснять?» Юношу охватила паника. Толпа людей возмущенно заохала. «Какой кошмар, мерзавец!» «Не притворяйся, скотина!» Усатый констебль резко зарядил парню по лицу, так что у того в глазах потемнело. «Пошли!» Не понимающего, что происходит, Мартина повели сквозь расступающуюся толпу зевак, и уже через несколько метров его взгляду предстало страшная картина. Тело девушки, лежавшее на носилках. Ее кожа была бледной, как фарфор, а розовое пышное платье, свисающее с носилок, теперь казалось еще кошмарнее. Мартин узнал его. «Я не... Это не я!» Все, что смог выдавить из себя потрясенный юноша, еще не до конца осознавший случившееся. Впервые в своей жизни он видел труп, но никто уже не слушал. Новость об убийстве девушки разлетелась по Мериду, подобно горячим пирожкам в солнечный день. Уже на следующее утро из каждого киоска газетчики наперебой кричали: «Пьяный извращенец убил ночную фею. Зверское убийство в центре парка развлечений. В парке развлечений да развлекались до смерти». Ник, как обычно, сидел за работой, занимаясь очередной починкой часов, когда дверь распахнулась, и в мастерскую вбежали мальчишки с криками: «Дядь Ник, ваш друг мистер Финч — убийца! Он убил девушку!» В этот момент у Ника немного отвисла челюсть. Зубчатые колесики, выпавшие из рук, покатились по столу и звякнули, скрывшись из виду. «Что? Что за бред?» «Не верите? Читайте сами». На стол Ника упала газета с красочным заголовком: «Такой молодой и такой жестокий. Ночное убийство в парке». На главной обложке была напечатана фотография Мартина в наручниках, стоящего на фоне деревьев и скамеек. «Чтоб меня...» Ник схватился за подбородок и опустошенно уставился в газету. Он несколько раз пытался перечитать статью, но не смог понять ни единого предложения. Не сказав ни слова, Ник скрылся в своей комнате и только после двух опрокинутых бокалов виски смог немного прийти в себя и вышел обратно в мастерскую. «Я в это не верю», — сказал он словно самому себе. Вскоре после полудня уже все жители Мерида были в курсе случившегося. Миссис Карл рассеянно ходила из стороны в сторону, уже в десятый раз натирая тарелки. «А ведь такой вежливый был, никогда бы не подумала». Мистер Спарк, спустившийся тем временем со второго этажа и заставший ее в таком состоянии, сразу понял, что причина тому — раскрытая газета, одиноко распростертая на столе. Не став расспрашивать, что случилось, он тут же приступил к чтению. Когда он закончил, лицо его выглядело очень печальным. «Вы считаете, это правда?» «Прошу вас, мистер Спарк, мне бы очень хотелось, чтобы это не было правдой, но она прямо перед вами. Газеты не врут». Старик промолчал. «Я должен с ним поговорить», — доносился знакомый голос из соседней комнаты. «Ник». Меньше всего ему сейчас хотелось кого-то видеть. Мартин сидел в одиночной камере уже более суток. Хотелось есть, пить, но больше всего умереть. Его обвиняют в убийстве, которого он не совершал, и никаких оправданий, похоже, не предвидится. Или же... Эта мысль пугала его больше всего. Той ночью он был так пьян, что с трудом мог вспомнить детали. Провалы в памяти случались с ним и раньше. Странные вещи случались с ним и раньше. Что если... Дайте мне его увидеть. Я должен с ним поговорить. Не унимался в приемной Ник. Что ему нужно? Возгласы тем временем продолжались. Что если я ее убил? Эта фраза, что наконец прозвучала в его голове, словно заглушила все остальные звуки и мысли. Что если я... Господин Поркс, как вы мне и велели, докладываю. Этот Финч отказывается вставать на допрос. Кажется, он в отключке. Поспешил доложить инспектору молодой констебль. Притворяется. Послышался ответ. Господин Поркс был грузным, бородатым мужчиной средних лет, вероятно, многое повидавший на своем веку. Это с ним Ник все это время безуспешно вел споры на повышенных тонах. Услышав новость, Ник опять взялся за свое. «Мне кажется, что-то здесь нечисто, господин Поркс. Пустите меня к нему, иначе я привлеку кое-кого из властей». Это был чистый блеф, но его заявление каким-то странным образом подействовало. «Ты о чем, мальчик? Здесь я — власть!» — рявкнул мистер Поркс, но затем продолжил. «Коли вам так не терпится повидаться с убийцей, пойдемте. Заодно и в протокол внесем. Может, вы в этом тоже замешаны? Я лишь хочу узнать, что с моим другом». В помещении, где держали Мартина, жутко воняло. Помимо него, в соседних камерах можно было увидеть весьма неприглядное зрелище. Грязные и оборванные, опухшие от пьянства и смердящие за несколько метров. Это были даже не люди, а то, что когда-то ими являлось. По крайней мере, так думали все присутствующие в этой комнате. Ник старался на них не смотреть и не обращать внимания на стоны, которые тут же пресеклись одним из надзирателей, бесцеремонно облившим нарушителя водой. «Кипяток». Будничным тоном объяснил мужчина в ответ на немой взгляд Ника. В иной день молодого механика это бы непременно шокировало, но сейчас все его внимание было сосредоточено на друге, обвиняемом в убийстве. Тот сложился на полу в неестественной позе. «Мартин». Реакции не последовало. «Что с ним?» «Сейчас проверим», — сказал мистер Поркс и кивнул одному из надзирателей, державшему в руках внушительную железную палку. Тот, в свою очередь, достал ключи и отпер дверь, затем прошел в камеру, а следом за ним и все остальные. «Эй, вставай!» Надзиратель сильно ударил палкой по прутьям решетки совсем рядом с головой Мартина. Тот пошевелился. «Вставай, кому говорят!» Мартин пришел в себя не сразу. Рассредоточенный взгляд его какое-то время пытался оценить обстановку. Затем он медленно начал вставать и сел, оперевшись о стену. «Мартин, что с тобой? Принесите ему воды», — Ник нагнулся и присел на корточки. «Здесь я командую», — рыкнул инспектор. «Лучше спроси своего друга, зачем он убил бедную девушку». «Мартин, скажи, это сделал ты?» «Да дайте ему уже попить». Мистер Поркс кивнул надзирателю. Тот незамедлительно вернулся со стаканом воды. Стараясь не смотреть в сторону Ника, Мартин пробормотал: «Спасибо». Юноша сделал несколько глотков, собрался с силами и начал говорить. «Я ведь вам все уже рассказал. Весь вечер я проторчал в кабаке у Боба. Затем отправился домой через парк. По пути мне захотелось прилечь». «А, прилечь, значит», — язвительно воскликнул мистер Поркс. «Продолжай». «Я лег на траву, и эта девушка, она прошла по дороге мимо меня. Больше я ничего не помню». «Ты лжешь!» «Честно, я не знаю, кто она. Я видел ее впервые». Мартин лишь на мгновение взглянул Нику в глаза, но тут же отвернулся. Ему бы хотелось прокричать ему что-то в духе: «Я не виновен, клянусь, меня подставили, Ник». Но он не смог. «Все вы так говорите», — мрачно заключил инспектор. «Закрывай, я услышал достаточно», — обратился он к надзирателю. Ник был в смятении. Странное поведение друга никак не укладывалось в его голове. Неужели он и правда не тот, за кого себя выдавал? Однако смириться с этим было сложно. «Но, мистер Поркс, у вас нет доказательств. Вы не можете обвинять его, не имея улик». Все не мог успокоиться механик, когда они вышли в приемную. «Он и есть доказательство», — отрезал инспектор. «А если вы не успокоитесь, окажетесь с ним по соседству. Вы мне уже порядком надоели за сегодня. Убирайтесь отсюда. Я больше не хочу вас здесь видеть. Кто-нибудь, вышвырните его». Двое мужчин в форме тут же направились к Нику. «Не утруждайтесь». С этими словами Ник направился к двери и вышел за порог, проклиная это место, на чем свет стоит. «Лживые лицемеры, а еще правосудием себя называют», — кричал он уже на улице, так что все прохожие начали оборачиваться. «Почему лживые?» Ник обернулся. Перед ним стояла молодая девушка в повязанной вокруг шеи черной шляпе, простеньком платье того же цвета и легкой ажурной накидкой, покрывающей ее плечи. Девушка внимательно смотрела на него своими большими карими глазами. «Прошу прощения, кто вы, мадам?» — спросил Ник, пытаясь понемногу успокоиться. «Мари Фелис», — представилась девушка. «Джен была моей подругой». «Ох, сочувствую вам». «А кто вы? И почему вы называете правосудие лживым?» Настрой Марии был решительным. «Я Николас Беллами, друг обвиняемого». «Убийцы?» Глаза девушки расширились, на лице читалось изумление. Он не убийца. Они поймали не того. «Да что вы говорите?» — воскликнула Мари. «А кто же тогда? Вы, мужчины, вечно друг друга покрываете, оправдывая свои зверства. Вы...» «Успокойтесь, мадам», — смягчился Ник. «Говорю вам, Мартин невиновен. Он тоже жертва. Появился не в том месте, не в то время. Они просто сцапали его, потому что больше некого. Подумайте сами, стал бы убийца вот так просто оставаться на месте преступления. У них нет совершенно никаких улик». Голос его звучал, однако, неубедительно. «Довольно», — холодно произнесла Мари, отворачиваясь от Ника. «Надеюсь, его повесят». И с этими словами поспешила в здание полиции.